Глава 32. Оса. Я слушала бесконечный треск Инессы, и мне безумно хотелось заткнуть ей рот. Мне почему-то было стыдно за клиентку, которая несла такую ахинею, а бедному княжичу пришлось все это выслушивать, да еще и с очень внимательным выражением лица. Впрочем, ничего он не бедный, так ему, господину хаму, и надо. Сам выбрал себе такую невесту. Получите, распишитесь. О чем думал Инвар, было непонятно, но явно не о том, что ему говорила баронесса. Он смотрел на нее сквозь меня, ведь я сидела как раз между ними. Во всяком случае, я старалась думать о том, что он смотрит сквозь меня, а не на меня. Но все равно я чувствовала себя неуютно, как будто меня раздевали глазами. От этого я нервничала, теребя в руках крестик на своей груди. Потом Инвар предложил прогуляться до Розария, и Инесса нашла предлог от меня избавиться. «Ага, сейчас!» Так я ей и позволила. Так что, пока баронесса ковыляла на своих высоченных шпильках, вцепившись в локоть княжича, я плелась позади, с удовольствием разглядывая его тыльную сторону и вспоминая, какой я ее видела там, на беговой дорожке. Литые мышцы спины, которые так и хотелось потрогать, крепкие ягодицы. Уф! Слава богу, дошли до Розария, который и правда оказался великолепен. Розы различных сортов, размеров и цветов пахли одуряюще. Правда, мне вдруг вспомнился отравленный букет, присланный баронессе, про который она так и не узнала. Надо будет как-нибудь посетить господина Петровского и поинтересоваться, узнали ли они что-нибудь об отправителе или отравителе. Впрочем, до свадьбы осталось несколько дней, а после этого я буду свободна и покину этот гостеприимный дворец. Опека над Инессой перейдет к княжескому семейству, и ее безопасностью будут заниматься уже они сами. Баронесса ходила по дорожкам между клумбами, разглядывая эту красоту, и восторженно ахала. Княжич стоял по-прежнему ко мне спиной и ждал, когда Инесса насладится зрелищем. Вдруг девушка охнула и рухнула на ближайший куст. Оказалось, что высокий каблук ее туфли зацепился за какой-то малозаметный корень. Инесса подвернула ногу и упала. Она тут же завопила и зарыдала от боли, хватаясь за больную ногу. Мы с княжичем кинулись к ней на помощь. Я прощупала ногу, похоже на вывих. Ничего катастрофичного, но, конечно, больно. «Тут недалеко больничное крыло, я отнесу вас туда», — сказал Инвар и подхватил девушку на руки. Он понес стонущую и рыдающую баронессу по дорожкам сада, я семенила позади. В больничных покоях нас встретила немолодая медсестра, которая тут же проводила Инвара с его ношей в приемный покой, где он опустил Инессу на кушетку. Вскоре к плачущей девушке подбежал дежурный лекарь, расспрашивая на ходу, что у нас случилось. Я рассказала про возможный вывих и растяжение. Лекарь внимательно нас выслушал и выставил в коридор, где мы присели на диванчик, ожидая вердикта из кулапа. Через несколько минут в больничный коридор влетел Богдан. Кто и когда успел ему сообщить о происшедшем, понятия не имею. Оперативно, однако, по дворцу вести разносятся. Минут через 15 в коридор вышел давешний лекарь и сообщил, что вывих баронессе вправили, ногу зафиксировали, а также сделали девушке укол успокоительного. Сейчас она успокоилась и уснула, — объяснил доктор. — До утра проспит, поэтому, я думаю, не стоит ее беспокоить. Мы уложили ее в палате для особо важных лиц, где она с комфортом отдохнет и выспится. Заодно понаблюдаем за ней. А вы можете пока идти отдыхать. — Нет, я останусь с ней, — практически хором заявили мы с Богданом. — Вам не стоит беспокоиться. Баронесса тут в полной безопасности, — попытался отговорить нас княжич. — Это моя обязанность — находиться с ней рядом, — возразила я. — Я предлагаю такой вариант. У палаты баронессы находится пост медсестры, которая будет дежурить рядом с ней всю ночь. Там же можно устроить вашего телохранителя, если от этого вам будет спокойней, — ответил лекарь. — А вы, девушка, можете пока быть свободны. Ваша госпожа будет под двойным присмотром. Я вынуждена была согласиться, решив, что Богдан должен справиться с этой задачей. Инвар предложил проводить меня до наших покоев, взяв меня под локоть и выведя из больничного крыла. Мы шли по наименее популярным коридорам дворца. Как объяснил княжич, эта дорога длиннее, но зато здесь реже можно встретить кого бы то ни было. В такое, по сути, еще детское для дворца время это было актуально. Очень уж не хотелось, чтобы нас застали вдвоем. Мало ли что подумают. Я хотела вас спросить, что-нибудь известно об отправителе отравленных цветов баронессе? Я решила воспользоваться ситуацией и узнать, нет ли чего нового в расследовании того события. К сожалению, нет. Мы выяснили, что цветы были приобретены в цветочном магазине сразу за дворцовой территорией. То есть купить их мог кто угодно. Цветы покупал молодой человек. По описанию продавцов, достаточно неприметный, без каких-либо отличительных признаков. Мне его описание никого не напомнило. По описаниям лакея, принесшего букет вам, именно этот молодой человек ему букет и передал. Видимо, перед этим он успел напичкать цветы приготовленным заранее газом. Как именно он это сделал, мы пока можем только предполагать. Портрет этого человека по описаниям свидетелей составлен, он объявлен в розыск. Мы проходили мимо какой-то ниши, занавешенной тяжелыми портьерами, когда в коридоре раздались чьи-то голоса. Парочка, судя по голосам мужчина и женщина, направлялась в нашу сторону. Господин Хам резко схватил меня поперек талии и затащил в нишу за портьеру. Я попыталась вырваться и что-то вякнуть, но рот мне закрыли ладонью, а в ухо я услышала шепот. «Не дергайся! Ты же не хочешь, чтобы нас с тобой вдвоем тут застали! Не будешь шуметь?» Похоже, от неожиданности он сам не заметил, как перешел на «ты». Стоило признать, что он был прав, и я кивнула. Ладонь с моего рта тут же исчезла, но вторая рука поперек моей талии никуда не исчезла. Однако вырываться было нельзя, возню за шторой тут же заметили бы. Парочка пристроилась где-то неподалеку. Я слышала звуки поцелуев и страстный шепот. Можно было переключиться на внутреннее зрение и посмотреть, кто там и чем занимается, но как-то не хотелось знать, кто это, а чем занимается, и так понятно было. В тесной нише за шторкой я была плотно прижата спиной к животу Инвара и чувствовала его горячее дыхание где-то в районе правого уха. Я вдруг почувствовала, как теплые губы касаются уха, спускаются ниже. Вот они уже коснулись чувствительного места у основания шеи, снова дернулась, но сильные руки крепко держали меня. Была мысль воспользоваться тростью, которая все еще была у меня в руке, и содануть его хамству по ноге или по другому, более восприимчивому к боли месту. Но тогда был бы риск, что шум привлечет внимание нежелательных свидетелей. Кстати, место это явно так упиралось в мою поясницу, весьма однозначно намекая на то, что столь близкое общение княжичу очень даже приятно. Я дернула локтем и довольно болезненно въехала Инвару по ребрам. Он недовольно зашипел, но захват не ослабил. Наконец парочка после очередной серии весьма шумных поцелуев и стонов вспомнила о том, что где-то тут недалеко были свободные покои, и удалилась в предвкушении продолжения любовной игры в более комфортных условиях. А мы с Инваром вывалились из ниши. «Вы что творите?» – зашипела я. «Тише, не шуми, услышит кто-нибудь», – осадил он меня. Я была возмущена? «Да, конечно, мне хотелось продолжения. Я боялась продолжения. Я не могла допустить продолжения». Я дернулась в направлении своей комнаты, но меня удержали за руку. «Подожди, какого цвета у тебя глаза?» – огорошил он внезапным вопросом. «Что?» Я так удивилась, что даже забыла, что пыталась возмущаться. Инвар подтянул меня за руку чуть ближе, а второй рукой вдруг стянул с моих глаз повязку. Я подняла голову и утонула в этих серых безобразиях, которые напрочь отбивают мозги даже у монашек вроде меня. «Карие», — выдохнул он, — «и очень красивые». «Они слепые», — попыталась осадить я. «Они очень красивые», — повторил Инвар. Он отпустил мою руку из захвата, взял меня за подбородок и приподнял его так, что мои глаза оказались как раз напротив его глаз. Какое-то время изучал их, а потом взял и поцеловал. Сперва один глаз, потом второй, а затем перевел руку мне на затылок, а второй рукой, в которой держал мою повязку, прижал меня к себе и впился своими губами мне в губы. Он целовал жадно, сминая мои губы так, словно пытался насытиться ими. Язык, проникший между губ в мой рот, изучал его, ласкал. Несколько секунд я, оторопевшая от такого вторжения, стояла застывшая, а потом не выдержала и начала отвечать на его поцелуй. Я не знаю, как долго это продолжалось бы и чем закончилось, но вдруг раздался грохот, отзазвавшийся в коридоре гулким эхом. Я выронила из рук трость. Этот резкий звук отрезвил меня. Я освободилась из объятий княжича, вырвала из его рук повязку и прошипела громким шепотом, сама себе напоминая змею. «У вас вообще ничего святого за душой нет. У вас невеста в больничной палате с травмой лежит, а вы тут все, что движется, даже безродную малопривлекательную монашку в свою коллекцию готовы затащить». «Ты не понимаешь», — попытался что-то сказать Инвар. «Куда мне, недалекой, понять то, что вы сейчас творите? Лучше делом займитесь. Вашу невесту убить пытаются, а вы, вместо того, чтобы искать убийцу, руки тут распускаете!» — рявкнула я и пошла быстрым шагом в наши с баронессой покои, пытаясь на ходу завязать повязку, еще и держа в руке трость. «Непростая, я вам скажу, задача. Особенно, когда у тебя руки трясутся, как у алкоголика в ожидании опохмела. Я слышала, что княжич следует за мной, но не трогает меня, не пытается задержать или что-то сказать. Влетев в свою комнату, я захлопнула за собой дверь с такой скоростью, словно боялась, что Инвар успеет проникнуть в последний момент. Но он остался в коридоре. Сквозь грохот бьющегося на весь дворец сердца я услышала за дверью тихое «спокойной ночи» и звук удаляющихся шагов. Я просканировала пространство вокруг двери в свою комнату и увидела вдали коридора спину удаляющегося прочь княжича. Я обессиленно рухнула в кресло, выравнивая сбившееся дыхание и пытаясь успокоиться. Ну ладно, с княжичем все понятно. Тут Горбатова могила исправит. Но я-то что творю? Я же отвечала на его поцелуй и была уже готова. Да к чему угодно. Совсем крышу снесло. «Держись, оса! Еще несколько дней, и ты свалишь, наконец, подальше от столицы и от этого бабника!» Я приняла душ и легла в постель. В кои-то веки я была одна в покоях, мне никто не мешал спать, и мне не надо было сквозь дремоту прислушиваться к тому, что происходит в соседней спальне, но сон не шел ни в какую. Пришлось сесть и начать медитировать, выравнивая эмоциональный фон, отключая все мысли и чувства. Медитация помогла, и вскоре я смогла, наконец, уснуть. Инесса вернулась к себе уже ближе к полудню следующего дня. Ее привез Демьян на кресле с колесиками. Служанки помогли ей принять ванну, переодеться и устроиться на кровати, бережно положив забинтованную ногу на маленькую подушечку. Баронесса сокрушалась по поводу столь трагичного окончания свидания, во всем винила меня и кричала на служанок, обвиняя их в лени и нерасторопности. Вскоре в покое принесли букет белых роз. Я сразу проверила их артефактом, ничего подозрительного не обнаружила. В письме, доставленном вместе с цветами, было сожаление от княжича Инвара по поводу инцидента во время такого приятного свидания, а также предложение в случае необходимости отложить свадьбу на неделю-другую, пока невеста не выздоровеет окончательно. Невеста же сразу усадила меня писать ответ, мол, с ней все хорошо, и целитель обещает, что ее нога окончательно придет в норму за те несколько дней, что осталось до свадьбы, и ей не составит труда станцевать с будущим мужем вальс молодоженов. Ужин и последующее представление от приглашенных артистов Инесса пропускать не собиралась. Туда ее повезли телохранители все в том же кресле на колесиках, а я воспользовалась свободным вечером и отправилась на очередной сеанс мага-целителя Шварца.